Дама в вуале остановилась на углу Малого проспекта и 7-й линии Васильевского острова поправить сбившуюся накидку и ознакомиться с витриной кондитерской лавки. Она тщательно расправляла складки и долго разглаживала меховую опушку. В вечерних сумерках прохожие спешили быстрее попасть домой, чтобы спрятаться от нарастающего мороза. На противоположной стороне проспекта мерзли трое городовых. За последний час дама сменила трех извозчиков. Она постояла еще немного, изучая выставку сластей, а на самом деле следя за улицей в отражении витрины. Не заметив ничего тревожного, она двинулась по заснеженному тротуару. У подворотни одного из последних домов за ее спиной послышался сухой кашель. Дама резко повернулась. В двух шагах стоял невысокий старичок в драном зипуне и лаптях. Дедушка, сильно горбясь, поклонился и, сняв с седой головы грязную ермолку, протянул ее. — Подайте на хлеб, матушка! — сказал он высоким, хриплым голосом. По виду это был один из тех странников, что ходят по дорогам из города в город, по монастырям и живут на то, что Бог пошлет. Таких старичков и старушек было много во всех городах России, но только не в столице империи. Беспаспортных бродяг задерживали еще на заставах, держали в сибирках несколько суток, а при случае воспитывали двумя-тремя ударами розок и высылали из Петербурга. Конечно, ловили не всех. Нищие толклись у паперти храмов или возле ночлежек. Но вот так запросто у жилого дома просить на хлеб не каждый бы осмелился. Дама быстро оглядела старичка с ног до головы. Классический калика-перехожий. Курчавая нечесанная бороденка, длинные, давно не стриженные космы, котомка за плечами и личико, как печеное яблочко. И лишь глаза старичка под черными бровями смотрели странно молодо. В них горел огонек силы. «Поди, нету у меня», — брезгливо сказала дама. Старичок нахлобучил ермолку и горестно вздохнул. «Не дашь, значит, на хлебушек? А чайком, сахарком не угостишь?» Пробормотал он и вдруг назвал даму по имени и фамилии. Барышня замерла. «Откуда ты?» От удивления она не договорила. «Давно живу, много видел», — усмехнулся старик. «Вы кто?» — тихо спросила дама. «Ты, девушка, меня еще не знаешь, а я вот за тобой давно присматриваю, любуюсь. Такая умница. Всех провела, всех обманула, а меня старика не приметила». «Вы обознались». Дама попыталась обойти страшного незнакомца, но палка преградила ей дорогу. «Не торопись, красавица!» Уже без всякой игривости буркнул старик. «От меня не убежишь». Случайный прохожий с удивлением оглянулся на странную парочку. «А ну, пошел вон!» С закипающей злостью прошипела дама и толкнула старика в грудь. «Уйди с дороги!» «А вот пугать меня не надо!» «Пуганные мы!» — засмеялся калика. «Не бойся, ничего тебе не сделаю, разговор к тебе есть». «Что вам надо?» «Пойдем в дом, там все скажу». Старичок огляделся по сторонам. «Хватит тут топтаться, и так глаза намозолили». «Уйдите, или я крикну полицию», — жалобно прошептала дама. Старичок ухмыльнулся. «А кричи. Пойдем с тобой в участок, и там расскажешь, как ты убила профессора и девку его!» Барышня онемела. «Хватит, милая, пугать друг дружку!» Неожиданно ласково сказал старик. «Тебе ведь хочется узнать про Сому!» И первым, даже не оглянувшись, пошел в подворотню. Видимо, он был осведомлен и про ее тайное убежище.